Контрабанда драконов, их яиц или составных частей, до 5 лет из кабана, тут же подсказала Гермиона нервным голосом. «Ох, Гарри, я не знал», — заголосил Хагрид, махая руками. «Не ходи туда, я сам это сделаю». Поттер отвернулся, он невидящим взглядом смотрел куда-то, и думал, «Вряд ли, директор хочет меня слить», — вслух сказал он, поворачиваясь обратно. «Нелогично, его, сообщники молчали, довольно подавленно». «Так, что еще директор тебе сказал, Хагрид?» Требовательно уставился он на великана. «Еще», — тот погладил бороду. «А, тебя там встретит Чарли Уизли с друзьями. Они работают драконологами в Румынии, они и заберут ящик». «Драконологами, в Румынии?» «Да, это те, которые...» «Я догадался», — отмахнулся он. «Ты понимаешь, где Румыния и где Шотландия?» «Где?» Гарри понял, что может и не объяснить. «Очень далеко друг от друга», — сказала Гермиона, покачав головой. Гарри встретился с ней глазами и понял, что та тоже догадалась кое-до чего, но при лишнем свидетеле этого лучше не озвучивать. «Хорошо, Хагрид», — подвел итог Поттер. «Мы подумаем. На всякий случай, жди к 11 вечера. Спасибо, Гарри, Гермиона. И, простите, что так получается». Гарри только рукой махнул. Часть 37. «Ты тоже поняла?» «Да», — спросил он Гермиону, когда они вновь посетили комнату знаний. «То, что вместо Чарли может быть замаскированный Аврор», — зло усмехнулась та. «Конечно, Гарри же задумался. Сейчас ему, как никогда, было нужно чувство альтернативы, и он использовал его по полной. Он решил проиграть у себя в голове разные варианты развития событий. Первым вариантом было послать кого-то вместо себя с драконом. Под условия сразу подходил Рон Уизли и кто-нибудь еще с Гриффиндора, кто под руку попадется. Но сразу вопрос, как их заставить, использовать заклинания или прямо сказать, что Хагриду нужна помощь с доставкой, или совместить. Ну, а что, легкий конфундус, и вот, они у великана, сами впряглись, сами получат, когда попадутся. И сразу убирается момент с рисками для меня и Гермионы, и даже для Хагрида, если носильщиков поймают на горячем. Гарри заулыбался от перспектив. Второй и третий варианты. Идти самому и идти вместе с носильщиками, контролируя их, сразу отпадали в небытие. «Мне кажется, у меня есть решение нашей задачи», — проговорил Поттер, поднимая взгляд. В комнате знаний они задержались. Гарри дал Гермионе свою рябиновую палочку. Она единственная более-менее подошла девочке. «Тебе нужно незаметно кинуть в Рона конфундусом и сказать, что Хагриду нужна его, Рона, помощь», — инструктировал он девочку. «Палочку вернешь до отбоя, я буду ждать тебя в библиотеке. А если меня задержит кто-нибудь?» — спросила она. «Тогда, давай сверим часы, сейчас почти 7 вечера. Если до отбоя ты не придешь, иди в спальню. Я пошлю тебе свою сову. Палочку преврати в перо и отдай его сове. Надеюсь, умеешь трансфигурировать перья?» «Конечно», — кивнула она. «Скрибли Форс, вместе же учили». «Да, я как-то пропустил этот момент, так вот, а дальше, они сами должны будут действовать, а если что-то пойдет не так», — помедлила Гермиона, — «а если что-то пойдет не так, значит, Гарри Поттеру назначит отработку», — усмехнулся он. Удивительно или нет, но все прошло даже быстрее и легче, чем они оба думали. Гринджер удалось подловить Уизли в толпе сразу после ужина. Гарри сразу после трапезы ушел в библиотеку, а Гермиона присоединилась к нему спустя минут 15. «Все, Рон озадачен», — тихо произнесла она, передавая Поттеру его рябиновую палочку. «Я бы могла и своей. Какой-то уже запредельный у тебя уровень паранойи, Гарри». Поттер только улыбнулся на это. Они просидели в библиотеке почти до отбоя, после чего разошлись по гостиным. А утром следующего дня на завтраке факультет Гриффиндора не досчитался 200 баллов. Как оказалось, Рона Уизли и Дина Томаса, тащивших ящик с драконом на смотровую площадку астрономической башни, поймал дежуривший внизу профессор Снейп. Случилось это уже на их обратном пути, когда первокурсники спускались с башни. Поэтому Гриффиндор лишился только баллов. Гарри и Гермиона прекрасно понимали, что попадись гриффиндорцы Снейпу с драконом на руках, то, как минимум, Томаса бы отчислили из Хогвартса. Про Уизли Гарри слышал, что те близки к Дамблдору, вроде как состояли в одной фракции во время прошедшей войны, а полукровка Томас, он кто? То-то же. И именно на этого Томаса обратился весь гнев его факультета, а Рону предъявили только устное фи. Гарри и Гермиона, тем временем, вели себя образцово для самих себя, все свободное время проводя в библиотеке. и только почти через неделю посетили вновь комнату знаний, чтобы проверить одну гипотезу Гермионы насчет самой комнаты и выучить еще одно важное заклинание. Идея Гермионы состояла в том, что если комнату знаний попросить, то она даст все, что когда-либо побывало в Хогвартсе. И эта идея подтвердилась. Они вошли через знакомую дверь, но за ней оказались в гигантском зале, даже магловские гипермаркеты могли курить в сторонке на фоне этого помещения. Потолок не менее, чем в 100 метрах над полом, а боковых стен даже не видать. И все это заставлено и завалено джунглями шкафов и прочей мебели, одеждой, учебниками, горами пергамента. Глаза разбегались от многообразия и обилия всего. Это была настоящая волшебная свалка. Только, в роли мусора выступали знания и разные артефакты. Неудивительно, что Гермиона потеряла дар речи от увиденного, да, так и осталось стоять у самого входа. Гарри тоже недалеко ушел от нее, только в его мозгу крутились и просились на язык восторженно матерные конструкции. Им пришлось выйти из комнаты и немного отдохнуть, морально, прежде всего, и войти уже в привычную для себя комнату версии Зати. Зато, теперь можно не рисковать проявлять лишний интерес к знаниям, усмехнулся Поттер, сидя на диване, отчего его коллега-подчиненная остро взглянула в ответ. «Ты себе даже не представляешь, чего мы можем достичь», буквально прошептала она, все еще видя глазами те горы. «Волшебное общество и их наука находятся в стагнации, это значит, что раньше у них тут дела обстояли лучше. И они все», она махнула рукой в сторону выхода, «лишены многих знаний, которые давно запрещены, утеряны и забыты. Мы реально можем возвыситься». Гарри был согласен с ней, но еще он считал, что им не только предстоит изучить то, что комната может им дать, но также стоит давать себе волю придумывать что-нибудь новое. Не обязательно сами заклинания, но их применение, например. Он поделился этим с Гермионой. «Ахахаха, Гарри, это просто превосходно. Просто превосходно». Они просидели около часа, ничего не делая, просто, чтобы просмаковать момент и отпустить лишние эмоции. Когда они достаточно отдохнули, решено было приступить ко второй части того, зачем они пришли сегодня сюда. Особенно, это было важно в свете подтверждения идеи Гермионы и того открытия, что эта идея породила. Они вышли из комнаты и вошли в нее вновь, заказав место, где двое волшебников за несколько часов смогут овладеть заклинанием Империя. Как показала их еще осенняя практика Авады в запретном лесу, на овладение заклинанием из этой категории не требуется много времени. Так, они вновь получили кабинет Зати, но еще тоненькую брошюрку с картинками на столе и двойной набор манекенов с кристаллами в головах. Манекены были разные, и соответствовали разным видам и формам животных. Червь, жук, лягушка, птица, мышь, собака, шимпанзе, человеческий ребенок, взрослый человек, ребенок-волшебник, взрослый волшебник. Согласно брошюрке, правильное исполнение заклинания делает бесцветный кристалл в голове манекена красным. И согласно ей же, исполнение заклинания очень простое, нужно указать палочкой на объект, захотеть полностью подчинить его себе, как вещь или раба, сказать «Империя» и отдать приказ, мысленно или вслух. Гарри уже знал примерно, как это делать. Опыт использования Авады незабываем. Однако он все равно, сначала, потренировался без манекенов, и только потом начал работать по брошюрке «Империя». Ему не составило большого труда заставить кристаллы ярко гореть красным у всех манекенов, изображающих неразумных животных, включая шимпанзе, но вот, на манекене человеческого ребенка дело застопорилось. «Империя, почему оно не работает?» Гермиона, наблюдавшая за ним, а потом, тоже присоединившаяся, с первой попытки сделала на соответствующем манекене из своего набора то, что он не смог. Повторила: «Успех, еще раз, успех, еще раз, снова успех». Теперь уже Гарри наблюдал за ней. «Как тебе это удается?» — с интересом спросил он. «Возможно, потому что это вещи», — вопросом на вопрос ответила Таи, видя, что он не понимает, воскликнула: «Ну же, Гарри, это манекены, вещи, не настоящие люди, даже не роботы». Этот подход казался удивительным, но логичным, и даже задействованное чувство альтернативы подсказало, что он верный. Гарри не открыл его раньше потому, что уже был в азарте, но еще недостаточно отчаялся. «Вещи, говоришь?» И действительно, стоило ему посмотреть на манекен, как на манекен, осознать его манекеном. «Империя». Он сказал это очень даже спокойно, Но кристалл вспыхнул красным и не гас. И когда Гарри подождал, и когда отвернулся, а что будет, если к людям относиться, как к манекенам? Вдруг, спросил он Гермиону внезапно пересохшими губами, с кристаллом в голове вместо мозга, девочка остановилась и с опаской посмотрела на него. Похоже, подумав, что он сейчас узнает ответ, заимперив ее саму. Но Гарри не делал этого, и она пересилила себя. «Я думаю, с таким подходом у тебя не будет осечек», сказала она, сглотнув ставшую вязкой слюну. Он кивнул. «Больше для себя». Это был очень тонкий вопрос, но они продолжили тренировку, и проблем больше не было. Время вновь ускорило свой бег. Гарри не заметил, как кончилась зима, тут и там проступив проталинами отдохнувшие земли. Отстраненно отметил, как весна входит в свои права, набухая почками деревьев и первой зеленой травкой. Они с Гермионой теперь больше времени проводили в комнате знаний, чем в библиотеке, изо всех сил вгрызаясь в новые знания и доводя до совершенства владения старыми. Их, словно, подгоняло что-то. Может быть, это весна, или понимание того, что развязка первого курса. Попытка овладения Волан-де-Мортом философским камнем, все ближе и ближе. Они давно выучили весь список, что Гарри составлял еще зимой, овладев им базово, и сейчас практиковались в творческом использовании разных заклинаний и их связок, а также занимались составлением новых связок, авторских, своих. Новые заклинания они учили только самые-самые полезные или убойные, но овладеть ими сейчас даже не пытались, просто изучая всю возможную теорию по ним. Шел апрель, и у них свободно и легко должно получаться все то многообразие, что они изучили ранее, чем овладели базовой, чем овладевают творчески прямо сейчас. Они должны буквально жить этой доступной им магией, чтобы жить дальше. Например, на втором курсе, на не самое важное больше не оставалось времени. Часть 38. Тем временем, на календаре наступил май 1992 года, и у всех школьников наступила горячая пора зачетов и экзаменов. У их первого курса это были легкие переводные экзамены, как и чуть более сложные у второго, третьего, четвертого и шестого курсов, сдать которые проще простого всем, кто в течение года не занимался фигней на уроках, хотя бы, кое-как выполнял домашние задания и в целом понимал материал. Посильные требования, не так ли? Конечно, это не касалось таких людей, как Рон Уизли. Хах, но таких людей, как Рон Уизли, все-таки, к счастью, в Хогвартсе учится меньшинство. Большая же часть учеников укладывается в ожидаемые от них стандарты, а некоторые, такие как Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер или, например, как Дафна Гринграсс со Слизерина, вырываются вперед и вверх над всеми остальными. Отличники не просто владеют материалом на превосходно, отличникам часто благоволят учителя, ведь многим приятно, когда их профессиональный труд не пропадает в черной дыре лени и глупости, а помогает хотя бы кому-то начать сверкать, особенно, когда это происходит так, выделяясь на общем фоне. Вот, кому бы Гарри сейчас не позавидовал, так это пятому и седьмому курсам, которым предстояло сдавать экзамены, оценки за которые могут на что-то влиять, или не влиять ни на что, но кто-то из тех, кто будет сдавать их в этом году, еще не знает об этом печальном факте. Гарри же не хотел печалиться о том, на что пока не может повлиять, поэтому выбросил грустные мысли из головы, нашел и вытащил сопротивляющуюся Гермиону из библиотеки и объявил, что у них сегодня выходной, ведь мало что может сравниться по приятности с тем, чтобы отдыхать, когда все остальные работают. И пусть до пятницы было еще далеко, это же не мешает пойти к Хагриду просто так. Великана они обнаружили за сельскохозяйственными работами, а именно, за сортировкой прошлогодней картошки на посадку, что в многочисленных мешках и ведрах окружало его. «Привет, Хагрид», – поздоровался Гарри. «Помощь магии, еще в самом начале весны они нашли в библиотеке расширенный сборник заклинаний для доброй хозяюшки, который оказался кладезем знаний не хуже, чем учебники за старшие курсы. При грамотном и творческом подходе каждая хозяюшка может стать темной леди. Здаров, Гарри, Гермиона». Великан был всегда рад их видеть с тех пор, как, да, в общем, с самых разных пор. «А вы умеете? Надо отделить здоровую картошку от гнилой, а потом разделить на большую, среднюю и мелкую. Со средней и мелкой содрать ростки, это в еду пойдет, а большая на посадку». Они вдвоем использовали сортировочные чары, развитие в отдевозе без специальной формулы. В школе применяется профессорами при сортировке работ по оценкам, а в хозяйстве вообще много для чего. На глазах восхищенного Хагрида здоровый картофель потоками взлетал из мешков и ведер, оставляя в них только гнилушки, и мягко падал в одну большую кучу. Затем Гермиона попросила Хагрида выбрать картофелину крупного размера, ему на посадку, а им для эталона, на что ориентироваться при дальнейшей сортировке. Так, общая куча с Хагрида высотой разделилась на две разного размера. Крупной картошки было существенно меньше. И, наконец, Делитриус, картофельные ростки, приказал Гарри, направляя палочку на большую кучу мелкой и средней картошки, и вся она аж просела, лишившись ненужных побегов. Гермиона, тем временем, с помощью экскура почистила мешки и ведра. Снова сортировочные чары, и вся работа, на которую у Хагрида бы ушло до нескольких дней, завершена за несколько минут. Ребята, глаза Хагрида прямо лучились восхищением, облегчением и благодарностью. Спасибо вам, я бы тут не знаю, сколько ковырялся с этим. Так, давайте, помоем руки, и я вас чаем напою с пирогами. О, у тебя пироги есть? Заинтересовалась Гермиона. Ага, чё-то захотелось ягодок. Смотри, есть черничный, брусничный. Хагрид завел их в дом и начал выставлять на стол готовую снедь. «Спасибо, Хагрид, но я больше не могу». Гарри сыто и устало откинулся на спинку стула. «Я тоже, Гермиона даже раньше него дошла до своего предела». В общем, они попробовали все 5 пирогов, что испек Хагрид, но даже этого им хватило для того, что всерьез задуматься. А как они будут возвращаться в замок с таким переданием? Пришлось еще часик посидеть, прежде чем покинуть гостеприимного великана. Ни о какой тренировке сегодня речи уже не шло даже теоретически, но когда они в людном коридоре разминулись с Квиреллом, Гермионе, которая оказалась ближе к профессору, пришлось дышать через рукав мантии некоторое время. Такая невыносимая вонь шла от их учителя Зати. Гарри заметил, как другие ученики тоже морщатся и зажимают носы. И если раньше от Квирелла воняло чесноком, вероятно, для маскировки настоящей вони, то сейчас, если в этом амбре и был чеснок, то они его не заметили, потому что пахло гниющим мясом и застарелым потом, выворачивающе. И как бы ожидаемая развязка не наступила гораздо раньше. Гермиона, это писец. Вот, какие были первые слова Поттера после очередного урока Зати. Он почти разваливается. У него серо-желтое лицо. На уроке только говорит, что нам читать и писать, а сам сидит с закрытыми глазами, молчит и воняет. Девочка медленно кивнула, тоже успела наслушаться новых впечатлений об их вонючем учителе. А учитывая, что он возможный одержимый Волан-де-Мортом, ей не хотелось об этом думать, но, похоже, до летних каникул еще нужно будет дожить. «Может, не все так плохо?» – спросила она, сама не веря своему голосу. Поттер помолчал. «Смотри, одна авада с его стороны, и все». Ему только и нужно первым ударить. А почему он этого еще не сделал? Резонно спросила она. Не знаю, Гарри вздохнул и пожал плечами. Может, выжидает удобный момент. Там ведь ударить первым, даже не половина дела. Вот, убить и остаться безнаказанным, вот это, мать его, целое искусство. Он, ведь, тоже хочет жить, иначе бы не цеплялся так за жизнь. Не ругайся, попросила она, поморщившись. Хорошо, извини. И, что нам делать? Что делать? Гарри привычно взлохматил волосы. Что делать? Мы уже все сделали, Гермиона. Посмотрел он на нее. Теперь, только ждать финала. Ожидание неизбежной и неизвестной неприятности даже хуже, чем тренировки на износ. Гарри и Гермиона теперь особенно тщательно следили за Квиреллом, при каждой встрече с ним выискивая признаки окончательного умирания на землистом лице профессора, и гадая, когда же. Но Квиреллу, будто знал, что они ждут, и держался, вонял, но жил дальше, и ближе к лету, даже стал меньше вонять, даруя такую сладкую и ложную надежду, что все обойдется. Но они читали Парацельса и понимали, не обойдется. Квиреллу просто усыхает перед финальным аккордом. Уже наступил июнь и прошли экзамены у всех курсов, кроме 5-го и 7-го, и теперь только оставалось ждать результаты испытаний, и только Поттер и Грингер чувствовали себя такими же выпускниками и даже больше, их главный и персональный экзамен был впереди, и как им было известно из разных и достоверных источников, профессор Волан-де-Морт никогда не отличался снисходительностью, никому. Часть 39. Утро пятницы 12 июня 1992 года Гарри Поттер встретил, как обычно, с мысленного вопроса. «Ну, когда уже, но все было обычно. Обычный летний вид и законного артефакта на солнечную и теплую погоду на улице. Обычное психоэмоциональное состояние соседей по спальне, которые уже мозгами на каникулах. Обычный завтрак с овсянкой и тостами. Обычный, но питательный. Первое расхождение с обычностью обнаружилось сразу после завтрака, когда его нагнала Гермиона. «Ты видел Дамблдора?» – взволнованно спросила она. «Дамблдора?» – волнение уже передавалось и ему. Его не было на завтраке. Она схватила Гарри за руку и потащила куда-то. Куда-то, на улицу. «Я читала, что Дамблдор – единственный, кого боялся тот самый. Извини, Гарри, но нам сегодня придется побыть на виду у всех». Они вышли на лужайку перед замком, где уже было порядочно других учеников, чаще попарно и группами от нескольких до десятков человек. «Думаешь, его остановит публичность?» — усмехнулся Гарри, а внутри, буквально, деревенея. Он столько ждал, а когда уже вот-вот все начнется, оказался не готов, даже морально. «Внешнее поведение не в счет, я думаю. Нам, главное, выжить, не так ли?» Внимательно посмотрела ему в глаза Гермиона. «Нам, именно нам двоим, ведь это мы хотим поменять, это все», она неопределенно махнула рукой и с твердой убежденностью в голосе закончила мысль. «Значит, нам надо выжить». Гермиона сильно изменилась с начала года, заметил Гарри. Или она всегда была такой и, только сейчас почувствовав в себе настоящую силу, начала прорастать сквозь маску маленькой маглокровки. «Вот, я точно изменился. В начале года был бы более склонен к сражению». Мысли его были не очень радужные, даже сомнительные, и оттого неоднозначные. «Если бы я не принимал себя любым в любое время, сейчас бы стал себя винить», — хмыкнул он. На них двоих обращали внимание. «Еще бы, отличники звезды первого курса и книжные черви наконец-то проводят время вместе со всеми». Конечно, Гарри внимание доставалось и по другой причине. Никто из чистокровных не мог взять в толк, как он может водиться с маглорожденной. Этот вопрос легко читался в их взглядах, кидаемых даже вскользь, и в них боролись неверие, изумление, злость, презрение, болезненное любопытство, и все это сдобренное изрядным количеством личной зависти. Гарри внутренне разрешил себе, что если они с Гермионой приедут на второй курс, то обязательно выучит Круция и много-много всякого разного убойного, и не условного, а очень даже прямого назначения, и что-нибудь особо унизительного для местных, в качестве воспитания. До обеда они успели посидеть на траве с пуффендуйцами-первокурсниками, утешая некоторых из них по поводу ожидаемых ими неблагоприятных оценок за экзамены. Успели прогуляться до Черного озера и позапускать в него плоскую гальку. Гарри удалось добиться 6 прыжков камня по поверхности воды подряд, а Гермиона смогла заставить камень 8 раз подпрыгнуть над озером. Как всегда, она сначала смотрела на него, а потом делала чуть более успешно, чем он. В общем, именно на озере они и отдохнули в этот день, весело проведя время. Наконец, уже почти перед обедом они зашли к Хагриду. Великан встретил их на этот раз неожиданно хмуро. «Что-то случилось?» – спросил его Гарри, успевший, благодаря Гермионе, даже позабыть о предстоящем. «Держи», — Хагрид протягивал ему, похоже, собственноручно вырезанную из дерева свистульку. «Спасибо». «А зачем?» Он повертел эту примитивную дудочку в руках. Та была с входным и выходным отверстиями и тремя дырочками сверху для пальцев. «Это для пушка», — серьезно произнес Хагрид, глядя в сторону. «Нужно подудеть в нее, и он уснет». «Что за пушок?» — деловито поинтересовался Гарри. Он уже все понял, но тревога покинула его еще на берегу озера. «Цербер», вздохнув, ответил великан, рассматривая свои огромные для человека ладони. «Еще 3 лет нет, щеночек. Дамблдор его на 3-м этаже держит, сразу на входе». «Спасибо, Хагрид», отчетливо проговорил Гарри в наступившей тишине. «Ты это, не бойся слишком», вдруг, начал его утешать великан. «Директор не допустит ничего серьезного». «Да, все путем, Хагрид, спасибо», слабо улыбнулся он. «Есть еще что-то?» «Да, все уже», махнул тот рукой. Они неловко попрощались. «Береги себя, Гарри», донеслось им вслед. «И ты себя, Гермиона, тоже». На обеде в него не лезла еда, хотя умом он понимал, что нужно покушать чего полегче, но не объедаться. Сегодня с ним за столом Пуффендуя сидела и Гермиона. Барсуки не были против друзей своих коллег. Львы, кажется, даже не заметили убыли за своим столом. Директорское кресло за столом преподавателей пустовало. Не видно было и Квиррелла. Они немного подзадержались за столом, а после вышли в коридор. Гарри разрывался между тем, чтобы пойти на улицу немедленно или постоять еще немного у входа в большой зал. «Поттер, Гринджер!» — окликнул их профессор Снейп, нарочито медленно приближаясь и нависая над ними. «Что это вы делаете в замке в такой день?» Гермиона стиснула его руку, а Гарри помолчал и спросил в том же тоне. «В какой?» Однако Снейп ничего им больше не сказал, а только смерил непонятным взглядом и удалился. Это было странно, особенно в свете того, что уже очень вероятно могло произойти. «Но он в чем-то прав, Гарри», — потянула его Гермиона. «Нам лучше выйти на улицу». Все произошло внезапно, и совершенно не так, как они думали. Просто, в один момент, уже выходя из замка в плотной толпе учеников разных курсов и факультетов, Гарри испытал невероятную легкость бытия, и когда голос, самый желанный на свете, сказал ему идти на третий этаж, он не смог подвести его владельца. В себя Поттер приходил медленно. Сначала он просто шел, куда ему было сказано идти, потом начал удивляться тому, что он делает в разных удивительных комнатах, со спящим Цербером, хищным растением, роем летающих ключей, шахматными фигурами в рост взрослого человека, на шахматном поле размером с небольшой зал. На этом месте Гарри уже всерьез задумался о том, почему он не на улице, как хотел, с Гермионой. Слезоточивая вонь мертвого тролля едва не заставила его выблевать недавний обед. Зато он уже точно знал, что ему нечего делать в комнате со столиком и бутылками, заполненными опасного вида жидкостями, на нем. Гарри впервые пошевелился, чтобы не идти, но, увы, он летел, связанный, как куколка. Просторный зал со знакомым зеркалом посередине помещения его заинтересовал уже больше. Именно в этом зеркале он видел на зимних каникулах свое желаемое в будущем величие. Сейчас же к зеркалу направлялся тот, кого Гарри не ожидал увидеть рядом с собой. Направлялся дерганными деревянными движениями, в мантии, которая колыхалась на нем, как на вешалке, к Квиреллу. Волна паники и злости смела последние силки странного заклинания, и Гарри Поттер полностью осознал себя связанным и в полной власти одержимого Волан-де-Мортом, Квирелла. Однако, в его текущем положении ставки были слишком высоки для проявления героизма, и он сделал то, на что никогда не решался ранее. Отдал всего себя под управление чувством альтернативы. Это было страшновато делать, но еще страшнее было бы не сделать, и ничего особо не изменилось. Но теперь Гарри упрямо чувствовал, что обязательно выберется из этого дерьма, а эта срань в тюрбане и с чуждым духом в башке сдохнет прямо сегодня. Часть 40. Квиррелл уже минут 20 наворачивал круги вокруг зеркала и что-то бормотал про себя, а Гарри думал, как бы выбраться. Неприятным открытием стало то, что он не чувствовал ни одной из трех своих палочек у себя на теле. Гарри оказался в том самом интересном положении большинства волшебников, которые без палочки не способны ни на что. Тем не менее, чувство альтернативы говорило ему, что, если он зачерпнет побольше магии в себе и как бы окатит ею себя, как водой из ведра, Finiti Incantatem сработает. Минус только в том, что это привлечет внимание врага, а без палочки против вооруженного волшебника много не навоюешь. Максимум, у него будет пара секунд на еще что-нибудь беспалочковое, например, сика по горлу, но только в том случае, если Квиррелл растеряется при виде высшей магии в исполнении Поттера. А если не растеряется, а если сика сейчас по горлу, подумал Поттер, используй мальчишку. Раздался вдруг достаточно громкий, высокий и несколько нечеловеческий голос, а это гребаное недоумертвие, Квиррелл, повернулось лицом к нему. Гермиона пребывала в странном состоянии. Нет, сначала, все было хорошо, ушли все тревоги, а были ли они, вообще, неизвестно, сколько времени прошло, но она почувствовала боль в ногах, такую тянущую, какая бывает, когда долго стоишь на одном месте. Это было странно, но она отмахнулась от этого чувства, в первый раз, но боль не проходила. Может, присесть на траву, подумала она, почему я продолжаю стоять, действительно. Она видела краем глаза, как множество людей вокруг замка делали, что хотели, ходили, стояли, сидели, лежали. Почему же она не может? Почему? Гермиона слегка шевельнула пальцами на левой руке. Что я тут делаю? Где Гарри? Прошло еще несколько долгих минут. Мозг отказывался думать о том, что нужно, и ей приходилось себя заставлять это делать. Какое странное состояние, отметила она, как будто Империус. О, да, она читала о нем. В том числе, и ту часть, где описываются эффекты со стороны жертвы заклинания. И сейчас девочка испытывала их на себе в полной мере. Мозг не хотел думать ни о чем, ей было все равно, хоть она и понимала, что это неправильно. И где Гарри? Тут она вспомнила об одержимом, и тот факт, что она одна и под Империусом, мог свидетельствовать только об одном. Нападение произошло. Гарри многому учил ее, но кое-какие вещи им приходилось делать наобум, и результат был переменным и скромным. Об этом не писали в волшебных книгах, либо сами не знали, либо скрывали. Она знала, что Империус можно скинуть с себя не только полной финитой, но и расшатывая свое психоэмоциональное состояние, по шажочкам возвращая контроль над собой. Она решила начать со второго, чтобы взять палочку в руки, а потом совместить. Драко Малфой проводил время в той же самой компании, в составе которой ехал в Хогвартс 1 сентября. Группа слизеринцев устроилась на берегу Черного озера в тени раскидистых деревьев. Отдыхали они культурно. На землю положили зачарованные покрывала, чтобы было тепло и мягко, взяли с собой пару корзинок с едой и напитками. Жаль, только, что нельзя в Хогвартс взять личных домовиков, местная община будет недовольна вторженцами. Как же мне это надоело. Малфой прислонился спиной к стволу дерева. Неужели нельзя отпускать на каникулы сразу после сдачи экзаменов? Скоро целая неделя будет, как торчим тут без дела. Точно. Поддержала его Панси. Результаты можно прислать с собой. Малфой выступает против волшебных традиций, изумленно протянул Забини. Кто ты и где настоящий Малфой? Драко едва поморщился. Ему не нравился Забини, выскочка. Но больше Забини ему не нравилось, когда ему указывали на его ошибки, или нечто, могущее выглядеть, как его ошибки. Неделя в Хогвартсе до объявления результатов экзаменов, привет из достатутных времен, когда мир вокруг был невероятно жесток ко всем, кто в нем живет, и такое мероприятнее, как проводы учеников на каникулы, а в те времена это был не отдых, а производственная практика вне Хогвартса, требовала подготовки множества волшебников, включая в первую очередь, стражников замка. Не раз и не два на Хогвартс нападали, с целью пленения учеников. Ведь дети волшебников ценнее золота по весу. Их легче схватить, сломать и закабалить, нежели взрослых. Ими можно шантажировать врагов. Их можно пустить на ингредиенты или особые ритуалы. А если в дело вступали гоблины, само нападение на школу означало подрыв биологической базы волшебников, их общее долгосрочное ослабление, что могло склонить чашу исторических весов на сторону гоблинов. Но с тех времен прошли сотни лет, а традиция мариновать учеников осталась. И когда ты весь год впахиваешь, пытаясь освоить программу, сдаешь экзамены, а потом, тебе дают целую неделю, в которую совершенно нечего делать, начинаешь медленно звереть и раздражаться на все и всех подряд. «Я не могу тут больше сидеть», — Драко встал. «Пойду пройдусь». Крепко и Гойл поднялись следом, ибо такова их работа. Охрана наследника Малфоев. Из остальных за ним увязалась только Паркинсон. Шли они, в основном, молча, только Панси иногда порывалась завязать разговор с ним. Он поддакивал время от времени, но не следил за сутью. Внезапно, его взгляд зацепился за что-то необычное. «Смотрите-ка!» — воскликнул он, показывая на одинокую девичью фигурку неподалеку от озера. Фигурку с подозрительно знакомой лохматой шевелюрой. «Фу, грязнокровка!» — скривилась Панси. «Драко, пойдем отсюда!» «Подожди, Панси, тебе не кажется это странным? Она все время болтается с Поттером, а тут одна стоит?» На фамилии Поттер Драко внутренне поморщился. Они так и не сошлись с мальчиком, который выжил. Сначала, тот показал себя в поезде, как безумец, а потом начал подражать худшей разновидности когтевранцев, книжным червям и психам в одном флаконе. И, наконец, связался с этой маглокровкой. Это было даже обиднее всего прочего. Получается, она для него важнее, чем они, чистокровные волшебники. Ну, стоит она здесь. Если раньше Панси совсем не волновала это зубрила, то сейчас, видя нездоровый интерес Драко к грязнокровке, та стала раздражать слизеринку. И пусть дальше стоит. Может, они разругались? Хорошо бы, протянул Малфой, а Панси скривилась от досады. Она уже и забыла, как тот годами хвастался перед всеми и каждым, что обязательно подружится с Гарри Поттером. И теперь Драко вело не только его любопытство, но и воспрявшая вновь детская мечта. «Эй, зубрила, как жизнь, где Поттера потеряла?» — окликнул ее Малфой, приближаясь. Гринджер, однако, совершенно не отреагировала на это. «Эй, я к тебе обращаюсь». Иногда Драко бывал безрассудным, как гриффиндорец. Ведь, как еще назвать то, что он схватил Грейнджера за плечо голыми руками? И только тут он понял, что что-то не так, и сразу струхнул. Маглокровка вела себя, как истукан. Глаза ее ничего не выражали, и даже стояла она, как дерево. Малфой даже отступил на пару шагов. «Эй, Грейнджер, что с тобой?» Он пощелкал пальцами почти перед ее носом. Не увидеть этого та не могла, но она не увидела. «Мне кажется, или кто-то хорошенько приложил ее заклинанием», — подозрительно протянула Паркинсон. «Каким еще заклинанием?» — не понял Драко. «Каким-каким? Будто ты не знаешь, Драко». Малфой переглянулся с подругой. «Это, что, Империус?» — шепотом воскликнул он. «Надо сказать учителям». «Стой, дурак!» Паркинсон повисла у того на плече. «Мы слизеринцы, она маглокровка, на нас же все и повесит. Забыл, что ли, в каком мире живешь?» Она была права, но то, с чем они столкнулись, вот так вот, походя, прямо на территории Хогвартса, пугало Драко до дрожи и слабости в ногах. Ведь тот, кто ее заколдовал, все еще где-то здесь, бродит среди учеников. «И что нам делать?» — беспомощно спросил он. «Тот, кто это сделал с ней, где-то рядом. Верные Винс и Грег обнажили палочки. Я думаю, нам пора валить отсюда», — вмешался Креп. «И поскорее, пока нас тут не застали». Нехотя, но он поддался на уговоры. Это было легко только у себя в голове представлять и вслух говорить о том, что грязнокровки – это никто и расходный материал. Но впервые столкнувшись с этим подходом в реальности, причем на знакомой однокурснице, Драко вдруг понял, что не сможет. Не сможет так поступать. У него противно вспотели руки от потрясения, и его всего мелко потряхивало. Хорошо, хоть остальные находились не в сильно лучшем состоянии и ничего не заметили. По крайней мере, на этих троих можно рассчитывать, что они будут молчать. Слизеринцы ушли, и Малфой, кто бы мог подумать, едва не отправился ее спасать. Это было настолько потрясающее открытие, что Гермиона смогла сжать пальцы ног, расслабила, снова сжала, и так пару десятков раз. Потом она смогла повторить это с руками. «Гарри, я нужна, Гарри, скорее». Она смогла, наконец, вытянуть палочку. «Финита инкантатим, финита инкантатим». Империус ослабевал. «Ну, же, еще немного, финита инкантатим». Она ощутила, как ее магия горячей ледяной волной окатила ее с головы до пяток, и к ней полностью вернулся контроль. Даже звуки природы вокруг и отдаленные голоса учеников стали громче и четче, а другой голос, приказавший ей идти на берег озера и оставаться там, будто истлевал в ее памяти. Скоро на его месте не осталось ничего, даже воспоминания. Гарри. Первой ее мыслью было бежать к учителям, хоть к МакГонагаллу, но она остановила себя. Они все знают. Если даже Хагрида посвятили в это, значит, никакой помощи не будет. Она не была слабой, по крайней мере, не настолько, как была раньше, когда только приехала в Хогвартс. Теперь она могла колдовать, и колдовать очень серьезные вещи. Она могла убить, могла подчинить своей воле. Нет, нельзя стоять в стороне, когда он там. Гермиона с неожиданной даже для самой себя решительностью побежала в замок. Время для Поттера замедлилось, когда Кверреллу повернулся к нему и поднял палочку. Ему хотелось и одновременно не хотелось колдовать Сика, слишком неопределенными были вероятности. Тем временем, одержимый чем-то невербальным, подтащил связанного Гарри к зеркалу. Поттер притворился, что Империя все еще действует, и смотрел отсутствующим взглядом в никуда. «Поттер, что ты видишь в зеркале? Отвечай», — приказал ему Кверреллу, обдавая тошнотворной волной вони. Гарри поднял глаза на зеркало. Его взрослый двойник из будущего, вальяжно развалившись на роскошном троне, щелкнул пальцами и материализовал на ладони увесистый красный кристалл, что буквально притягивал к себе взгляд, а после, нагло улыбнувшись, сунул тот себе в карман штанов. Настоящий Гарри тут же ощутил появившуюся тяжесть в кармане своих штанов, хотя уже давно имел привычку все более-менее тяжелое носить у себя в сумке, а не по карманам. Но ответить нужно было что-то другое, а не то, что он увидел. «Я вижу гарем из девушек, я богатый и знаменитый, я президент Объединенной Земли, а еще у меня личный космический военный флот припаркован на орбите». Вглядываясь в зеркало, вдохновенно вещал Гарри. И чем дальше, тем больше губа не дура была у него. «У меня есть триллион долларов, а еще, он и лжежет», — выдохнул тот же нечеловеческий голос. «Нет, не согласна», — воскликнул Поттер. «Я хочу триллион долларов, и все остальное тоже не помешает. Дай мне поговорить с ним, господин». Начал было Кверрелу. «Дай», — я сказал, развернув Поттера лицом к себе, одержимый начал медленно разматывать тюрбан на голове. «Давай, быстрее, что ты, как девственница», — хотелось прикрикнуть Поттеру, но проснувшийся, наконец, инстинкт самосохранения не позволил ему этого сделать. Наконец, тюрбан был снят, и лента упала за спину Кверрелла. Затем тот также медленно повернулся к Гарри спиной. «А, самка собаки, какой ты красивый!» — выдохнул Поттер, глядя на затылок профессора Зати. То, что он там увидел, было омерзительным и завораживающим одновременно. На затылке у Кверрелла было второе лицо, но лицо совершенно угробищное, бледное, безволосое, угловатое, но, при этом, создавалось впечатление отсутствия у Кверрелла здоровенного куска черепа в задней части головы, что и добавляло этой роже особенной мерзости. Но довершали картину ярко-алые глаза и две дырки вместо носа. «Гарри Поттер», — страдальчески протянуло лицо. «Волан-де-Морт», — выдохнул Гарри. «Да, видишь, чем я стал, мой верный Кверрелл, нашел меня и впустил в свое тело». Гарри так и подмывало спросить, в какое именно отверстие своего тела тот впустил Волан-де-Морта. Но инстинкт самосохранения бдел, но оно слишком слабое для моей могущественной маги. Кверрелл, тем временем, начал мелко дрожать, и Гарри в этом был согласен с Волан-де-Мортом. Он даже допустил слабую надежду, что тот сдохнет во время их разговора, и тем самым, решит ему кучу проблем. «Так, почему бы тебе не отдать камень, что находится у тебя в кармане?» — предложил дух, хищно глядя на Поттера. «А я что получу?» — решил поторговаться Гарри. Кверрелл дрожал уже явственно, еще пару минут, и все. «Хочешь денег, славы, власти, или, может, бессмертия, ты можешь присоединиться ко мне, Гарри, и получишь все, что пожелаешь». Начал вербовать его Волан-де-Морт. «И ключ для всего этого у тебя в кармане». Гарри облизнул губы. Он вовсе не обманывался. Даже сейчас Волан-де-Морт ничего не обещал ему, это даже, если бы он всерьез рассматривал данное предложение. Но тут чувство альтернативы подбросило ему интересный вариант. «Хорошо», — сказал он, опуская глаза. «Я хочу преподнести вам этот камень, господин». Лицо шумно вздохнуло. Гарри, буквально, кожей ощутил, как то затрепетало от предвкушения. «Кверрелл, развяжи его, господин», — слабым голосом откликнулся тот. Но, видимо, Волан-де-Морту надоело, что его слуга постоянно тормозит, и тут же наказал того. «А-а-а!» — заорал одержимый, выгнувшись дугой. Его лицо свело судорогой ужасной муки. Гарри увидел это, когда заметил, что тело профессора повернулось к нему. «Да, господин, сию секунду, господин», — болезненно зашептал тот. Руки одержимого ходили ходуном, с трудом удерживая палочку в ослабевших сухих пальцах с чрезмерно отросшими грязными ногтями. «Финита». Веревки исчезли, а Гарри обрел способность двигаться. К сожалению, не так просто. Тело его успело затечь, и сейчас мириады невидимых мурашек впивались ему в руки и ноги. Но, главное, Кверрелл побледнел еще больше и пошатнулся. У Поттера не было его палочек, но все еще были руки, растущие не из задницы. И он прыгнул на Кверрелла, целясь руками тому в голову, а большими пальцами в закрытые сейчас от слабости глаза одержимого. Часть 41. Примечание к части. Локальный рейтинг R. Гарри попал, куда целился, но в свои 11 с лишним лет он не был пушинкой, а Кверрелл оказался слишком слаб, чтобы устоять на ногах. Они повалились на каменный, как и всюду в Хогвартсе, пол. Судя по удару и ужасному слитному воплю, закладывающему уши, лицо Волан-де-Морта оказалось разбито в кровь. Гарри тоже стало больно. Он не понимал, откуда эта боль, но знал, что больнее всех из них троих сейчас Кверреллу. Большие пальцы на руках Гарри с тошнотворно влажным хлюпаньем вошли в глазницы профессора, продавливая мягкие ткани и вызывая потоки темной крови оттуда. Одержимый, при этом, верещал, как свинья на забое, хотя Гарри никогда не слышал, как верещат свиньи в такой ситуации, но это была самая близкая аналогия, которую он мог дать сейчас. Профессор пытался убрать его руки, столкнуть с себя, но он был ослаблен, а Гарри, приподняв голову врага, силой опустил ту на пол затылком, а потом, еще, и еще раз. Кверрелл страшно захрипел и заскреб конечностями по полу. В воздухе к густому запаху крови и пота добавилась вонь человеческих испражнений. Гарри переместился к нему боком, наступив левым коленом тому на шею, а правой рукой потянувшись за палочкой профессора, когда тело одержимого внезапно перестало быть слабым, и Поттера отбросило в сторону. Хорошо, хоть палочку Квирелла он успел подобрать. Тело бывшего, а судя по происходящему, точно бывшего, профессора начало неестественно изгибаться и ломаться в суставах с отвратительным влажным треском и хрустом. А затем, к нему повернулось еще более обезображенное лицо Валандемарта, Авады Кедавра. Прозвучал их слитный вопль. И если Гарри каким-то чудом сумел извернуться, буквально, в 2 сантиметрах от себя, пропуская яркий зеленый луч, то изломанное тело Квирелла не смогло повторить его подвиг. Зеленый луч, посланный Поттером, попал равнёхонько в центр своего противника. Тело одержимого грохнулось навзничь, под действием силы тяжести и твердого пола доламывая те кости, какие еще не были сломаны в нем. А над телом взвелась темная дымка, на глазах обретающая знакомую форму лица. Авада Кедавра. Панически бросил в нее заклинание Гарри. Авада Кедавра. Дымка прореагировала достаточно закономерно. Сначала кинулась в бок, в сторону от луча, а после вверх и, как привидение, просочилась сквозь каменный потолок. И стало тихо. И только тяжелое дыхание Поттера разбавляло эту тишину. Гермиона вбежала на 3-й этаж и алахомерами стала открывать все двери подряд. Наконец, за одной из них ее встретило грозное рычание 3 гигантских собачьих голов Цербера. «Империя!» — воскликнула она, представляя зверя игрушкой, чье место в спальне. «Сомниус!» Игрушка буквально распласталась по полу, обнажая люк в полу сбоку. Открыв тот, ей пришлось посветить туда люмусом, потому что внутри было темно и даже не было лестницы. Шар света выхватил внизу толстый слой мордредовых силков, хищного растения, что душит своих жертв, затем лианами заползает внутрь тела добычи и впрыскивает туда свои пищеварительные соки, а после выпивает жертву. Гермиона читала, что растение обитает в подлеске экваториальных лесов, в постоянной полутьме, и очень не любит солнечный свет. Высота была небольшая, силки сами по себе мягкие, гибкие и прочные, выдержат ее. Она прыгнула, и по приземлении тут же врубила люмус салим, заставляя растение корчиться, отползая от нее в стороны. Дальше, она увидела дверь, видимо, ей нужно туда. Гермиона оказалась в довольно высокой комнате с метлами и роем чего-то металлического. Присмотревшись, она поняла, что это ключи. Но зачем волшебнику ключ, когда он сам, как лом? Подумала девочка и на очередной двери по очереди перебрала. Алахомеру, диссендиумы, хотела еще финиту инкантатим, но дверь уже открылась. Так просто, изумилась она, что это за ловушка такая, но тут же прикусила язык. Если Гарри похитили, значит, еще какая эффективная ловушка. В следующей комнате, не только высокой, но и широкой, как небольшой зал, располагалась огромная шахматная доска с 2 наборами фигур. Это, типа, предлагалось сыграть партейку. Гермиона сыграла на наборе противника с помощью бомбарды. Следующая комната, вернее уже комнатушка, встретила ее ужасающей и знакомой вонью, так вонял тролль. Она приготовилась бить Авадой, но Авада уже не требовалась. Кто-то до нее разломал троллю голову. В следующем зале, куда она вошла, по периметру вспыхнуло пламя, а в центре на столе стояли какие-то бутылки стрёмного вида. Она даже не подошла к ним, наложив на себя импервиус, и просто прошла сквозь пламя, которое больше не могло обжечь. А вот, в следующем зале ее ожидала охренительная, иначе и не скажешь, картина. Гарри Поттер, стоило духу Волан-де-Морта улететь в потолок, не сразу привел себя в порядок. Как минимум, несколько минут он тупо сидел на полу и собирал мысли в кучу. Он только что выжил в очередной раз, и теперь это было точнее некуда. Волан-де-Морт стоял в нескольких шагах от него, и как он в него не попал, можно только гадать. Или Гарри повезло, или организм его оказался круче, чем он думал о нем, или чувство альтернативы замедлило субъективное течение времени, и он успел среагировать. А может, это потому, что Волан-де-Морт колдовал без палочки, через ломанное тело Квирелла, и заклинание изначально полетело немного криво. Вслух подумал он, и что-то говорило ему, что вот эта версия и есть правильная. Ошибка врага. Банальная ошибка. У Поттера вырвался нервный смешок, но долго сидеть и предаваться рефлексии не было смысла. Гарри встал на слегка подрагивающие ноги, и неудивительно, тут и потрясение от Империуса и отчаянный поиск выхода из ситуации и драка насмерть. И магия не самая легкая. Он подошел к трупу. Теперь это был только труп, весь в крови, изломанный, с выдавленными глазами и расплющенным с одной стороны черепом. Но Гарри нужно было найти свои палочки, а призывать те магически могло быть опасным. Вдруг они находятся под трупом, и призыв повредит их, так Поттер начал ощупывать, а потом и раздевать труп. Палочки, все три в кобурах, нашлись в кармане мантии трупа. Как тот не сломал их в своих падениях на пол, было еще одним чудом. Но Гарри было интересно, есть ли у трупа еще что-нибудь полезное, так что он продолжил обыскивать того. Но то ли Квиррел был нищий, то ли знал, чем все закончится, но с собой у него был только простой кошель с двумя галлеонами внутри и небольшой кучей мелочи, да клык неизвестной твари на шнурке на шее. Деньги Гарри забрал себе, как и палочку Квиррелла, а вот зуб брать побрезговал, хотя бы из соображений гигиены. Тот же весь год контактировал с телом гниющего волшебника. Про палочку, конечно, можно сказать то же самое, но палочка – это палочка. Это оружие волшебника, трофей. Ее и отмыть можно, если что. В этот момент за спиной Поттера раздались торопливые шаги, и он поспешил встать на ноги, а затем еще и спрятался за одной из колонн по периметру помещения. Зал, в который вбежала Гермиона, был местом настоящей битвы. Пол в ряде мест был залит кровью, а в самой большой из кровавых луж лежал весь изломанный труп их учителя Зати. И не просто изломанный. У Гермионы сложилось впечатление, что Квиррелла жесточайше избили, лишили жизни, а после еще и частично разорвали и сняли с него одежду. К счастью, трупа Гарри нигде не было видно. Но, к несчастью, Гарри вообще не было видно. Только странное большое и тусклое зеркало стояло посреди зала, слегка привлекая взгляд. «Гарри!» — полушепотом позвала она, а потом повторила погромче. «Гарри, тише!» – попросил ее голос Поттера сбоку. Девочка обернулась. У стены рядом с одной из колонн стоял живой и даже не особо раненый Гарри, только весь потрепанный, измотанный и с ушибами на лице. «Гарри!» – бросилась она к нему. «Я буквально 20 минут назад сбросила Империус и потом бежала сюда. Молодец!» – похвалил он ее, слегка болезненно улыбнувшись. «Империус на нас он наложил». Гарри кивнул на тело Квиррелла. Гермиона обернулась, уже с другими чувствами глядя на труп. Если сначала она еще немного жалела того мертвым, то теперь нет. «Я его сбросил уже здесь», — продолжал Поттер негромко. «Потом заговаривал ему зубы. Потом напал. Была схватка. Волан-де-Морт полностью овладел его телом, и мы обменялись заклинаниями. Я попал, а он нет. Дух улетел в потолок». «Ясно», — протянула она, представляя в голове произошедшее. «Так, стоп, это какими заклинаниями вы обменялись?» «Авадами», — ответил Гарри. «Мои и его. О, Господи!» Она бросилась к нему и, крепко стиснув в объятиях, уткнулась лицом в плечо. «Он же мог тебя убить», — всхлипнула девочка. «Мог», — не стал спорить Гарри, — «но не смог. Его ошибка. И что теперь?» «Теперь валить надо. Я, честно, не знаю, как с этим разбираться», — махнул он рукой на труп Квиррелла. «Экскура», — бросила Гермиона заклинание в одно из пятен крови, то исчезла. «Экскура. Гарри, присоединяйся. Сейчас, Делитриус». Заклинание Поттера разделило труп на несколько десятков небольших кусочков, добавив крови и фрагментов внутренности на полу и вони в воздухе. «Фу, Гарри», — помахала Гермиона рукой перед носом. «Как неэстетично». «Зато», — практично оживившись, парировал тот, — «теперь его можно по частям удалить всего». Дальше они разделили работу. Гермиона колдовала экскура на жижу, а Гарри – иваниска на гущу. Гермионе еще не хватало магии постоянно использовать это заклинание. Потом он присоединился к ней с экскура, убирая вообще все следы битвы на полу. Он даже поднял зеркало Левиасой, чтобы Гермиона почистила само зеркало и пол под ним. После она помогла ему почистить и восстановить его местами порванную одежду. «Кажется, все», — девочка огляделась по сторонам. «Нет, есть еще кое-что». Гарри залез рукой в карман штанов и достал наружу большой, он плотно помещался в ладони, красный кристалл. «Это же, да, философский камень, или обманка. Можно легко проверить», — предложила она. Гарри приподнял брови. «Разбей его об пол. Если нам за это ничего не будет, значит, была обманка». «Ха-ха-ха», — засмеялся Гарри. «А эта идея? Отойди-ка и поставь противо на нас». Гермиона создала заклинание, а он со всей силы шваркнул камень, но не об пол, а об стену. Камень со странным металлическим звоном разлетелся на сотни и тысячи мелких фрагментов, от небольших кусочков до пылинок. «Собирай пыль, только не тергя», — приказал он. «Поняла». Гарри наколдовал стеклянную пробирку из воздуха. Красной пыли в ней оказалось около половины объема. Могло быть и больше, Но Гарри запретил брать все, это будет подозрительно, он же не дурак. Так, а теперь, Гарри запаял открытый конец пробирки, нужно это спрятать в место, где даже не будут искать. Его задумчивый взгляд обшарил пространство вокруг, а затем остановился на Гермионе, вернее даже на ее фигурке, и стал остро оценивающим. Что? Гермиона непонимающе уставилась на него в ответ, миг осознания, чего-то, и ее глаза пораженно широко раскрываются, а сама она стремительно краснеет лицом. «Ты больной!» — воскликнула она, отступая на шаг. «Ты о чем?» — Поттер уже сам непонимающе вскинул брови, протягивая Гермионе пробирку с пылью философского камня. «Просто возьми и засунь ее себе за резинку трусов, я не буду смотреть». Или «А ты о чем подумала?» Он уже и сам, казалось, начал догадываться. Это стало понятно по улыбке, которая все ширилась и ширилась на его лице. Ошеломленная Гермиона только застыла на несколько долгих секунд и пялилась на него. Но, вот, к смущению добавились новое осознание, а за ним досада и злость. Во взгляде замелькали молнии. «О себе не можешь». Гермиона готова была рвать и метать, вывалиться. «У меня семейники, давай сюда». Он честно отвернулся и не стал подглядывать. Хотя, Гермиона тоже отвернулась, а в зеркало Гарри не догадался посмотреть. Хотя это ненормальное зеркало, так что и смысла подглядывать не было. В кабинете директора Хогвартса сейчас присутствовали трое. Сам Альбус Дамблдор, Гарри Поттер и Феникс Дамблдора, Фаукс. Даже живые портреты бывших директоров и директрис были усыплены. Альбус уже 5 минут молча буравил взглядом своего самого необычного студента. А тот молчал, глядя перед собой. Уже любой бы начал нервничать. Но не этот. Я отослал осколки обратно Николасу. Гарри молча кивнул. Хорошо, вздохнул Альбус, переплетая пальцы. Можешь идти. Да, сэр. Поттер снова кивнул. Но, когда тот взялся за ручку двери, Дамблдор окликнул его. Гарри, я могу рассчитывать, что Дурсли не исчезнут летом так же, как профессор Квиррелл. Мальчик замер, видимо, думал об этом раньше. Затем повернулся к нему. «Все будет в порядке, сэр, не переживайте», он светло улыбнулся. «Я умею держать себя в руках». «Хорошо, Гарри, я доверюсь тебе», кивнул Альбус. «Приятных каникул, и вам того же, сэр». Гарри Поттер покинул его кабинет, а Альбус в очередной раз задумался, а правильно ли он поступает. Мальчик в 11 лет несколько раз использовал убивающее заклятие. В первый раз на тролле, теперь на человеке. Да, бедный Кверинус уже был мертв, но... Всегда есть это «но». А мисс Грейнджер, девочка пришла в волшебный мир из семьи обычных людей, ни с кем почти не сошлась, кроме Гарри и Хагрида. Хагрид тоже удивил его в этом году. Кровная клятва. Надо же, нет, удивил в хорошем смысле. Это ведь далеко не худший вариант, но и не лучший. Хотя, есть ли он лучший-то? Горько подумал Альбус. Он был уже стар. Он значительную часть своей жизни посвятил более мягкой интеграции маглорожденных в волшебное сообщество. Но проблемы все еще были. Хотя бы их больше не убивают в стенах Хогвартса. А это уже большой прогресс. Но этого было мало. Слишком мало. За пределами Хогвартса маглорожденных продолжали убивать. И Альбусу, чем дальше, тем насущнее, нужен был преемник его дела. И Гарри Поттер, с оговорками, но уже подходил на роль кандидата. «Решено!» — кивнул себе и хлопнул в ладоши директор. «Если Гарри выдержит соблазны силы этим летом, поговорю с ним осенью и начну учить». На праздничном пиру в честь окончания учебного года факультеты Пуффендуй и Гриффиндор заняли 3-е и 4-е места соответственно. Дамблдор не стал награждать Гарри Поттера и Гермиону Грейнджер дополнительными баллами. Его план изменился. Ему больше был не нужен именно герой. В Лондон Гарри и Гермиона ехали вдвоем в одном купе. Дверь они заперли коллапортусом, и к ним никто не попал. Всю дорогу они играли в карты, в скриба-дурака. Правило, как в обычном дураке, только масти по направлениям магии. Проигравший, сквиб остается с волшебными инструментами на руках, но ничего не может с ними сделать. Колоду Гарри купил у близнецов Уизли еще в середине года. О делах не говорили. И только, уже подъезжая к мегаполису, обменялись адресами и номерами телефонов. «Не представляю, как я буду обходиться без магии этим летом», — потянулась Гермиона. «А представь, что эта полевая практика по магловедению», — предложил Гарри, убирая карты в сумку. «Твоя задача — полностью вжиться в роль простого человека и никак и ни в чем не дать себя заподозрить в связях с чем-то необычным», — неопределенно помахал Гарри рукой. «Ха-ха-ха, Гарри, вот что-что, а придумывать ты умеешь. Она смотрела на него с гордостью. Это было приятно. Они вместе вышли на магловскую сторону вокзала Кингс-Кросс. Вскоре Гермиона представила его своим родителям. «Папа, мама, привет. Позвольте представить вам моего друга, Гарри Джеймса Поттера. Он учится на соседнем факультете. Гарри, это мои родители, Джулиус и Линда Гринджеры». Родители Гермионы были похожи на нее. Вернее, она на своих родителей. В общих чертах это были волосы матери, глаза отца, лицо 50 на 50. «Здравствуйте, приятно с вами познакомиться», — коротко поклонился им Гарри. «И спасибо, что так хорошо воспитали свою дочь. Она одна из немногих нормальных людей, кого я встречал в жизни». Гермиона недовольно толкнула его в бок, а ее родители рассмеялись, и по их глазам Гарри сразу понял, что попал пальцем в небо в деле налаживания отношений. К нему уже присматривались. Но он не стал отбирать время у подруги. «Пока, Гермиона, созвонимся на следующих выходных», — попрощался он. «Пока, Гарри». Он проводил взглядом их машину и постоял еще немного, а потом пошел искать Вернона. Литтлунгинг практически не изменился за этот год, только молодые деревья вдоль улиц стали немного выше, чем Гарри их помнил по прошлому августу. Тисовая улица, если и изменилась, то Гарри сходу не заметил отличий. Не изменился и дом 4, как не изменились и его обитатели. Только Дадли стал еще больше и толще, а на лице Петунии добавилось несколько мелких морщинок. «Мальчишка!» — гаркнул, молчавший всю дорогу от вокзала до дома, Вернон. «Я не позволю тебе держать в комнате эту гадость». Гадостью этот Боров назвал его сову в клетке, его вторую Гермиону, а если считать по времени знакомства, то первую. К своему сожалению и стыду, Гарри так и не пользовался в этом году ее почтовыми услугами, и даже в совятню заходил считанное количество раз. У него всегда находилось занятие в гонке за выживание, поэтому и вез он ее обратно в клетке, чтобы не улетела. Улети она, было бы еще обиднее. Пока Поттер предавался сожалениям, его глаза неотрывно смотрели прямо Дурслю в его глаза, и это затянулось. А может, это все потому, что взгляд Поттера изменился. Говорят, убийство меняет душу, особенно осознанное, и, тем более, неоднократное, и люди это сразу чувствуют. Короче, Вернон первым отвел глаза, и даже несколько смущенно затоптался перед ним. Ну, если она не будет орать, особенно по ночам, и гадить по всему дому, не будет, ровно ответил Поттер и повернулся, чтобы взойти по лестнице на второй этаж к своей комнате. Для Гарри Поттера начинались первые в его жизни летние каникулы после Хогвартса. Конец первой книги.